Гори, звезда, любовь, играй на звонких струнах сердца. Пускай все будет вновь, пусть сладким хмелем разольется. Вдохни же дух мечты своею песней чистоты, и пробудится ото сна святая шумная весна. В радостных лучах рассвета можно отыскать ответы на любой таинственный вопрос. В радостных лучах рассвета нету никаких запретов, и улыбка сменит холод слез. Пускай дарят цветы тебе свои святые чувства, и весь мир красоты погрузит сердце в свое буйство. Сгони с лица печаль и устремись в большую даль, безбрежный синий небосвод, ловя всем сердцем россыпь нот. В радостных лучах рассвета можно искать ответы на любой таинственный вопрос. В радостных лучах рассвета нету никаких запретов, и улыбка сменит холод слез. Не стоит сожалеть о том, что скрылось за горами, ведь мы сегодня здесь, и солнце вновь горит над нами. Открой же душу дню, зажгись как можно лишь огню, и погляди в бескрайний мир, что тебе двери отворил. В радостных лучах рассвета можно отыскать ответы на любой таинственный вопрос. В радостных лучах рассвета нету никаких запретов, и улыбка сменит холод слез.